Присоединение и введение. Эти техники НЛП вкупе с магическим взглядом дают прекрасный результат общения. Присоединение — это изменение собственного поведения с тем, чтобы другой человек последовал за вами. Введение — это изменение поведения другого человека за счет изменения собственного поведения. Введение не будет работать без рапорта. В коммуникации важно не только уметь присоединиться, но и вести его. Присоединение создает эмпатию, доверие. Но для эффективного общения этого недостаточно. Необходимо научиться вести клиента. Когда вы полностью присоединитесь к своему собеседнику, почувствуете единение, начните постепенно менять тембр голоса, тон, пытаясь увлечь собеседника за собой. Измените позу и наблюдайте, как откликается на эти манипуляции ваш визави. Если он повелся, испытывая к вам симпатию, значит, он начнет подсознательно подстраиваться под вас. Под вами созданы новые условия общения. А это значит, что он у вас на крючке, что вы теперь владеете ситуацией и ведете его. Глубинно настроиться на волну своего собеседника, начать ему сопереживать, сочувствовать, бывает очень опасно. Таким образом, можно перенести на себя болезни чужого человека. Поэтому нельзя присоединяться к незнакомым людям, больным бронхиальной астмой, больным онкологией. Очень важно уметь вовремя прервать рапорт, изменить позу, дыхание, тон голоса, морфемы и ключевые слова, как внешние проявления рапорта, и убеждения ценности мысли и чувства, как внутренние. Рапорт важен, когда вы хотите завоевать расположение или кого-то влюбить в себя, в чем и поможет следующая техника, разработанная Сергеем Гориным. Техника переноса влюбленности. Итак, предположим, вы решили влюбить в себя соседку Валю с 6-го этажа. Задача простая и ясная. Вариантов решения может быть бесконечное множество, и растянуты во времени и пространстве они могут сколько вашей душе угодно. Но Сергей Горин, автор этой техники, виртуозно влюбляет в себя девушку Валю за 5 минут. Как это сделать? Сергей приглашает Валю к себе, скажем, за солью или на рюмочку кофе. А в квартире тем временем уже расставлены капканы. Создана интимная обстановка с мягким освещением, романтически грустной музыкой и чуть слышными благовониями. Других обитателей квартиры в доме нет. Сергей наедине с жертвой своего эксперимента. Сергей быстро и незаметно для Вали входит в рапорт с ней на уровнях сознания и подсознания. Для этого он признает свою вину, в том числе несуществующую, за все прошлое, настоящее, будущее на год вперед. Ругает себя за все достоинства и хвалит Валю за ее милые недостатки. Подстраивается к позе, дыханию, движениям, интонации, внутреннему ритму и переживаниям соседки. Сергей осторожно и доверительно расспрашивает Валю о ее последней влюбленности. Помогает ей максимально погрузиться в переживания влюбленности, связанные с ее последним сексуальным партнером, токарем Борисом, выделяя только положительные аспекты этого переживания. Сергей говорит о Борисе только хорошее, восторженно отзывается о чувствах Вали к ее возлюбленному, не напоминая, что он экс, неопределенно высказываясь о времени проявления этих чувств, так, чтобы легко и прочно связать чувства из прошлого с ситуацией здесь и сейчас. Надежный рапорт осуществлен. Пора Валю повести за собой в край магнолий. Меняя собственные поведенческие функции, которые Сергей использовал для подстройки, он вызывает у Вали ускоренное и прерывистое дыхание, желание закрыть глаза, проявление бессознательных движений типа вздрагивания. Заметив признаки таких физиологических реакций, Сергей деликатно обращает на них Валино внимание, описывая их как переживания по отношению к Борису, с чем соседка не может не согласиться. Добившись эмпатии, Сергей обращает внимание Вали на те же самые физиологические реакции, но уже в разрезе переживаний здесь и сейчас. И начинает осторожно, мягко прикасаться к телу Вали, постепенно расширяя зону прикосновений. Сергей искренне восхищается соседкой, в случаях откровенной лести пользуется кавычками от лица токаря Бориса. И он бы мог порадоваться тому, что ты так полно умеешь чувствовать жизнь, возбуждаясь еще сильнее. Если Сергей знаком с Борисом, он может аккуратно изобразить при этом отдельные аспекты его невербального поведения. Валя тает. Что делать Сергею? Можно воспользоваться результатами здесь и сейчас, сделав подстройку к будущему, если он рассчитывает на продолжение банкета. А можно резко вернуть соседку на землю, сказав: «Что ты себе возомнила? Я не сплю с девушками без высшего образования». Техника выглядит длинной и сложной, но в реальности выполняется от 3 до 5 минут.